Как настоящий джентльмен, в душ Руслан пустил меня первый. Кафельное царство одинокого мужчины, без цветастых мочалок, без шеренги ароматных бутылочек, шампунями и бальзамами, вначале встретили меня холодно. Но уже спустя несколько минут теплый пар окутал с головой, заставив забыть обо всем. Я оживала под горячими струями. После глубокого сна, бодрящей пробежки, почти часа мирного сосуществования наедине с Русланом, казалось, можно взвыть под потолок от счастья. Словно свеча в горячей ладони, тело плавилось. Усталость и страхи истекали пенными змейками к ногам, и каждым сантиметром кожи, каждым нервным окончанием я ощущала так похожую на оргазм сладкую, томительно нежную эйфорию. Извращенка, задыхающаяся от удовольствия под душем, когда совсем близко, стоит лишь позвать, находится самый желанный мужчина. Наверное, это была какая-то особая форма мазохизма. Кайф неприкосновения. Одержимость, схожая с фетишизмом. За последние сутки в своем сумасшествии я продвинулась так далеко, что стала всерьез размышлять, что смогу втянуться в нашу Серебряковым игру в спасителя и равнодушную жертву. Один маньяк создаст другого. Погрузившись в мысли, я отключила воду. Забыв, что нужно вытираться и освобождать душ, уставилась в выложенную черной плиткой стену перед собой. Минуту, другую. «Тебе полотенце подать или спинку потереть?» Голос Серебрякова раздался так неожиданно и близко, что я чуть не грохнулась на скользком полу. «Руслан, что ты тут?» Прикрыться было нечем, потому в панике все, что я могла, обхватить грудь здоровой рукой. «Делаешь?» Вода не шумела. Не обращая внимания на мое удивление, Руслан стянул через голову майку и также одним движением брюки. С бельем. «Я думал, ты уже все». И я... Горло перехватило. «Так подать полотенце?» Словно мы только и делаем днями, что ходим друг перед другом нагишом, Руслан протянул махровое полотенце и, аккуратно отодвинув меня, устроился под лейкой душа. Ни смущения, ни интереса. Будто так и должно быть. От отчаяния хотелось запустить в него чем-нибудь потяжелее. Я ведь только поверила, что сможем находиться рядом. Только усмирила внутренних демонов и тут же оказалась наказана за самоуверенность. Судьба все же стерва. Дважды мы с Серебряковым были вместе. Я изучила губами и руками каждый сантиметр его тела, слышала самые интимные стоны и самые злые проклятия, чувствовала его в себе, но сейчас... Проклятие. Именно сейчас, когда нам даже прикасаться друг к другу нельзя, получила на память полный портрет.